На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове. Его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру, но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя. Поручик тихо простонал в постели. «Вон, скотина, вон! Это ужасно!» Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом. «Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?» «Знаете что, Швейк, у меня большое желание предать вас полевому суду», — сказал поручик со вздохом. «Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите, вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ай, ну скажите откровенно, Швейк, нравитесь ли вы самому себе?» «Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом вот зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот этак, голова, будто помойная лоханка, брюхо, как у налившегося пивом каноника, словом, фигура. А как-то шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя. Ну и все. Моментально это зеркало пришлось снять». Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться кофе со сливками. А Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение. «Марширует Гриневиль к прашной брани наш пацир. Сабельки сверкают, а девушки рыдают». И потом: «Мы, солдаты, молодцы, любят нас красавицы. У нас денег сколько хошь, нам везде прием хорош». «Тебе-то уж, наверное, везде хорошо, прохвост», — подумал поручик и сплюнул. В дверях показалась голова Швейка. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы. Вы должны немедленно явиться господину полковнику. Здесь ординарец», — и фамильярно прибавил. «Это должно быть насчет той самой собачки». Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал: «Слышал уже, слышал», и ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле. «Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в 91-й полк в Будиёвице. Знаете ли вы, где находятся Будиёвицы? На Волтаве, да. На Волтаве, и впадает в нее там Огрже, или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный город. Если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой, да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры». Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему. «Пес мой у вас испортился! Ничего не хочет жрать! Ну вот! А, муха попала в чернильницу! Это удивительно! Зимой мухи попадают в чернильницу! Непорядок!» «Да говори уж, наконец, старый хрыч!» — подумал поручик. Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету. «Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись. И тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в 91-й полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в 91-м полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров перебили сербы. Даю вам честное слово, что в течение 3 дней вы будете в 91-м полку в Будиёвицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армия. Армия, друг мой, и армии нужны офицеры, которые...» И не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал: «О, уже 10:30, пора принимать полковой рапорт». На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он отправляется на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка: «Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?» «Маршевый батальон? Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Маршевый батальон — это марш-батяк, а маршевая рота — маршка. Мы это всегда так это вот сокращаем». «И так объявляю вам, Швейк», — торжественно провозгласил поручик, «что мы вместе отправимся в марш-батяк, если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Вы довольны?» «Так точно, господин обер-лейтенант! Страшно доволен!» — ответил бравый солдат Швейк. «Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью!» Послесловие к первой части «В тылу». Заканчивая первую часть похождений бравого солдата Швейка в тылу, сообщаю читателям, что вскоре появятся 2 следующие части на фронте и в плену. В этих частях и солдаты, и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности. Жизнь не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит, как умеет. Церемонимейстер доктор Гуд говорит иначе, чем хозяин трактира у чаши палевец. А наш роман не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это историческая картина определенной эпохи. Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражение или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лже-морали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос!» Это, мол, идет вразрез с тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература. Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной. Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Такие типы на людях страшно негодуют, но с огромным удовольствием ходят по общественным уборным и читают непристойные надписи на стенках. Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности. Нельзя требовать от трактирщика Палевца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова, доктор Гуд, госпожа Ольга Фастрова и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках, разговаривают они на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль. А за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. Пользуюсь случаем сообщить здесь, что трактирщик Палевец жив. Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца Иосифа. Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше 20 экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги. Ему доставило громадное удовольствие все, что я о нем написал, выставив его как всем известного грубияна. «Меня уже никто не переделает», — сказал он мне. «Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, и впредь так буду говорить. Я не подумаю затыкать себе глотку из-за какой-то ослицы. Нынче я стал знаменитым». Его уважение к себе возросло. Его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я захотел бы тем самым поставить ему на вид «так, мол, выражаться не следует», что, конечно, в мои намерения не входило, я, безусловно, оскорбил бы этого порядочного человека. Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест чеха против всякого рода низкопоклонства, неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови. Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, вышел из церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К 2 часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без устали проповедовал и в конце концов заявил: «Эй вы, гипсовые головы, это я! Я Отто Кац, фельдкурат!» Много людей типа покойного Бретт Шнейдера, государственного сыщика старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит. Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк!» Это свидетельствует о противоположном. Однако, если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка. Ярослав Гашек. Часть вторая. На фронте. Глава первая. Злоключение Швейка в поезде. В одном из купе второго класса скорого поезда Прага, чешские Будиёвице, ехало трое пассажиров. Поручик Лукаш, напротив которого сидел пожилой, совершенно лысый господин, и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно готовился выслушать очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк — скотина и тому подобное. Дело было пустяковое. Речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк. «У нас украли чемодан!» — ругал Швейка поручик. «Как только у тебя язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом!» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант!» — тихо ответил Швейк. «Его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан несомненно понравился, и этот человек, несомненно, воспользовался моментом, когда я отошел от чемоданов, доложить вам, что с нашим багажом все в порядке». «Ой, этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для нас момент!» «Они только и подстерегают такие моменты!» 2 года тому назад на северо-западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце. Но воры были настолько благородны, что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что ее, мол, подкинули, и они нашли ее в воротах. Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку». И Швейк с твердой убежденностью заключил: «На вокзалах всегда крали и будут красть. Без этого не обойтись». «Я глубоко убежден, Швейк, — сказал поручик, — что вы плохо кончите. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так уж и родились ослом. Что было в этом чемодане?» «Почти ничего, господин обер-лейтенант», — ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа штатского, сидевшего напротив поручика Снея Фрея Прессе в руках и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию. «Только, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно, не потерпели никаких убытков, потому как и зеркало, и вешалка принадлежали домохозяину». Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласково: «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут. Я не знал заранее. Что касается зеркала и вешалки, то я хозяину обещал отдать все, когда вернемся с фронта. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни хозяин в убытке не останемся. Как только займем какой-нибудь город...» «Цыц!» — не своим голосом взвизгнул поручик. «Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за 1000 лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель! Надеюсь, и вы это заметили? Заметили?» «Так точно, господин обер-лейтенант, заметил! У меня как говорится, очень развит талант к наблюдению. Но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет. Все равно, как некоему нехлебе из неказанки, что ходил в трактир «Сучий лесок». Знаете этот трактир «Сучий лесок»? Тот вечно мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день рассказывал. А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах. И всегда бывало, беда стрясется с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо, мирно домой. Вот так вот. А под конец все-таки оказывалось, что он где-то сломал забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого приходил в отчаяние, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды дедушка его отправился бродить по свету. «Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими россказнями!» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все, что я сейчас говорю, сущая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету». «Швейк!» — разозлился поручик. «Еще раз! Приказываю вам прекратить болтовню. Я ничего не хочу от вас слышать. Как только приедем в Будиёвице, я найду на вас управу. Посажу под арест. Вы знаете это?» «Никак нет, господин поручик, не знаю», — мягко ответствовал Швейк. «Вы об этом даже не заикались». Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели богемию и принялся читать сообщение о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и ее действиях на Средиземном море. Когда он дошел до сообщения о новом германском изобретении, разрушении городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются 3 раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином. «Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабыком? Агентом из Банка Славия?» Не получив ответа, Швейк обратился к поручику. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я однажды читал в газетах, что у нормального человека должно быть в среднем от 60 до 70 тысяч волос, и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими, и есть много тому примеров. А один фельдшер, — продолжал он неумолимо, — говорил в кафе «Шпирков», что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые 6 недель после рождения». Тут произошло нечто ужасное. Лысый господин вскочил и заорал на Швейка. «Марш, хагаузи, шванкерль! Вон отсюда, свинья!» И поддал его ногой. Потом лысый господин вернулся в купе и преподнес поручику небольшой сюрприз, представившись ему. Швейк слегка ошибся. Лысый субъект не был паном Пуркрабыком, агентом из Банка Славия, а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор в гражданском платье совершал инспекционную поездку по гарнизонам и в данный момент готовился нагрянуть в Будиёвице. Это был самый страшный из всех генералов-инспекторов, когда-либо рождавшихся под луной. Обнаружив где-нибудь непорядок, он заводил с начальником гарнизона такой разговор. «Револьвер у вас есть?» «Есть». «Прекрасно! На вашем месте я бы знал, что с ним делать. Это не гарнизон, а стадо свиней!» И действительно, после каждой его инспекционной поездки то тут, то там кто-нибудь стрелялся. В таких случаях генерал фон Шварцбург констатировал с удовлетворением: «Правильно, это настоящий солдат!» Казалось, его огорчало, если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места. Достаточно было пустяка, чтобы офицер распрощался со своей частью и отправился на черногорскую границу или в безнадежно спившийся гарнизон в грязной галицийской дыре. «Господин поручик, — спросил генерал, — в каком военном училище вы обучались?» в пражском. Итак, вы обучались в военном училище и не знаете даже, что офицер является ответственным за своего подчиненного. Недурно. Во-вторых, вы болтаете со своим денщиком, словно с близким приятелем. Вы допускаете, чтобы он говорил, не будучи спрошен. Еще лучше. В-третьих, вы разрешаете ему оскорблять ваше начальство. Это лучше всего. Из всего этого я делаю определенные выводы. Как ваша фамилия, господин поручик? Лукаш. Какого полка? Я служил... Благодарю вас. Речь идет не о том, где вы служили. Я желаю знать, где вы служите теперь. В 91-м пехотном полку, господин генерал-майор. Меня перевели. Вас перевели? И отлично сделали. Вам будет очень невредно вместе с 91-м полком в ближайшее время увидеть театр военных действий. Об этом уже есть решение, господин генерал-майор.